Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У экспертызе свабоды дзве тэмы. Што зменіцца і што не зменіцца ў стасунках Беларусі і Расіі, а таксама што рабіць са шматлікімі кантрольнымі органамі. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам-скарыністам Вячаславам Чамярыцкім. Ён перакананы ў тым, што навукоўцы павінны прапагандаваць скарыну ў свеце. І ў бардах свабоды Зміцер Бартосік гутарыць з Пітам Паўлавым. Трайны ўдар. Экспертыза свабоды. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. У перадачы «Трайны ўдар». Як будуць складавацца стасункі паміж Беларусію і Расіяй? Якія чырвоныя лініі Крамля для Беларусі і ці мяняюцца яны з цягам часу? Што не зменіцца ў двухбаковых стасунках? Гэтае пытанне ў перадачы «Трайны ўдар. Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолог, кіраўнік Цэнтру праблемаў еўрапейскай інтэграцыі Юры Шаўцоў і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Падчас нядаўняга выступу прэзідэнт Беларусі выказаў шэраг абвінавачванняў на адрас як асобных расійскіх чыноўнікаў, так і на адрас наўпрост Крамля. Ён усклаў на іх усю віну за праблемы ў двухбаковых адносінах. Разам з тым ён сказаў, што Беларусь не збіраецца выходзіць з інтэграцыйных утварэнняў. Прэсавая служба Крамля адрэагавала на абвінавачванне нават да завершэння вялікай размовы. Калі коратка, адказ Расіі – мы ўсё робім правільна, нічога не парушаем, шчодра дапамагаем Беларусі, все абвінавачванні, прэтэнзіі адкідаем. Ну і, дарэчы, вось літаральна сёння заява прагучала віцэ-прэм'ера Расіі Дваркавіча, які сказаў, мы чакаем прапановаў ад Беларусі па нафтагазавым пытанні. Тое, што ў нас ёсць на стале ад Беларусі, гэта не ўяўляе ніякай каштоўнасці. Сэнс таго, што сказаў Дваркавіч. Гэта, безумоўна, не апошняе слова, як будуць далей развівацца адносіны. Вы абодва, і вы, Артём, у Карнагеру, і вы, Юры, у маскоўскім камсамольцы, далі адказ на гэтае пытанне. Гэтыя адносіны будуць істотна мяняцца. Вось вы, Артём, напісалі, што канфлікты, скандалы, якіх было багата і раней, ужо не перамоўная тактыка, а абазначэнне контураў новай знешнепалітычнай стратэгіі. Артём, ну якой такой стратэгіі? Сказана ж было, саюзнай дзяржавы, з Еўразійскага саюзу, за ДКБ, Беларусь не нагой. Ні пра НАТО, ні пра там асацыяцыю з Еўразвязам. Нават думак нема. Так пра што гаворка? Пра якую новую знешнепалітычную стратэгію? Юрий, мне кажется, вы слишком концентрируетесь на формальностях вроде членства Беларуси в снова таких формальных объединениях. И когда я писал о контурах новой внешнеполитической стратегии, я говорил примерно о том же, о чем Лукашенко сам сказал на пресс-конференции, о том, что теперь нужно заниматься многовекторностью всерьез. И, надеюсь, коллеги и зрители не бросят слушать или не бросят меня камень за наивность, но мне кажется, что сегодня, вот в эти месяцы, я даже шире сказал годы, белорусская власть на всех уровнях, в том числе до высшего, начала осознавать, что от слов о многовекторности нужно переходить к делу, и зависимость от России нужно по-настоящему снижать. Как это получается, это второй вопрос. Но мне кажется, что сейчас есть понимание о том, что этот конфликт, даже если он каким-то образом рассосется, не будет последним, и тотальная зависимость от России, политическая, экономическая, и в том числе даже и культурная, некая ментальная, это не благо для независимого государства. Так вот, банально говоря, новая внешнеполитическая стратегия – это попытки построения реальной многовекторности. И в первую очередь, мне кажется, это может выразиться в принятии какой-то гласной или негласной комплексной стратегии такого экономического отпочкования от России. Это было бы рациональным шагом. Хватит ли на это смелости, политической воли сегодняшнему белорусскому руководству, которое все-таки в первую очередь обеспокоено и заботится о продолжении своей власти, я не знаю. Но мне кажется, что такая задача поставлена, и она каким-то образом будет решаться. Юры, вы в интервью МК казали, я цитую, «Беларусь – это маленькая держава, якая все больше себя отчувает часткой Исходней Европы. Для Минска утягивание в войну Сирии идти на Донбассе выглядает чем-то далеким и нереалистичным». Вот это и есть контуры той самой новой внешнеполитической стратегии, про якую написал Артем. И коли так, то а як же белорусы и русские один адзін народ. Гэта ж гавораць не толькі вось гэтыя дэманстранты з георгіўскімі стужкамі, якія на гэтым тыдні выйшлі ў Менску на плошчу. Гэта ж Лукашэнка гаварыў, гаворыць. Так калі адзін народ, то якая там Усходняя Европа? Ну, то, что я сказал, я, там требуется надать на полное слово «на жаль», потому что я не думаю, что трансформация Беларуси у типовую, те амаль типовую усходнеевропейскую Украину, это есть для Беларуси благо. Это есть дрянная трансформация, але, по-моему, она отбывается. По-другому, мне подается, что глубинные речи, которые связывают Беларусь и Россию, они настолько истотные, что их ничто не перебьет. Зараз есть тенденция вот такого своего кшталту пацифизму, может, страху белорусского супольництва от утягивания у украинскую кризу, в некую еще такого кшталту звероватую кризу. Але это может спородить на несколько годов измену курса. Как то и было, когда у России и Беларуси были могутные спрэчкі на конт мытных пошлін на нафту і нафтапрадукты перад стварэннем мытнага саюза. Але я не думаю, што вось гэтыя настроі пацыфістычныя такія, яны ў стане змяніць беларускую арыентацыю у прынцыпе. Размова ідзе толькі пра больш ці менш доўгатэрміновы, ці то зігзаг, ці то кшталту зігзагу курс. Чому я маркую, что магчимы такие вот некие на несколько годов обиход Беларуси от и такой сильной связи с российской банковой политикой. Я с большего отслуховываюсь от проблемы поставок нафты. Когда наш президент сказал, что будем брать нафту звонку, мы его ведаем, мы повинны ему доверять. Звонку брать нафту реально можно, прежде за все, про территорию Украины. Инших шляхов отримания великих, буйных объемов нафты нема. Про Украину, это значит азербайджанская, хуже за все, физичная нафта. А это значит криза у отношений с Россией на год-два, не меньше. У эфире передача «Тройный удар. Экспертиза свободы». Тема выпуску – новая знешнеполитичная стратегия Беларуси. Артем, як, на ваш погляд, адреагуя Москва, так бы мовить, на гэтые географические новости? Ну, махчима, Беларусь, Лукашенко, нечто там и намацывают контуру неких односинов. А у России, может, тоже что-нибудь намацывают? И вот это отчувание себе часткой Усходней Европы, про якое написал Юры, а гэта часом не пересечение червоной линии, проведенной Москвой? Мне кажется, красные линии, они, если существуют, то явно не записаны в какую-то книгу или в какой-то нормативный акт, чтобы можно было посмотреть на него и решить, кому-то посмотреть, будь то даже Путину, решить, перешла ли Беларусь его или нет, эти красные линии. Они гибкие, они зависят от конкретной ситуации, конкретных отношений между Беларусью и Россией. И сегодня Беларусь, безусловно, никакие красные линии не перешла, потому что по-прежнему риторика Кремля и действия Кремля, они выглядят как некое чрезвычайное принуждение к братству. Они все еще находятся в русле такой переговорной, что ли, позиции. Давайте успокоимся и будем все решать в тихо и мирно, говорит Кремль. Никаких серьезных провокаций или новых форм давления мы не видим. Поэтому пока нет, пока никакого перехода красной черты нет. И мне кажется, мы тоже не должны списывать со счетов то, что Беларусь, хоть находится прямо возле России, находится все же, по крайней мере, в данный момент, на периферии российского внешнеполитического внимания, я бы так сказал. Сейчас в российском фокусе внимания внешнеполитического может быть, не знаю, Авдеевка, Берлин, Париж, где пройдут выборы, Вашингтон или Пальмира, но Минск туда заходит только поскольку он попадает в новости. И именно поэтому, мне кажется, с этим можно связать такую резкую тональность пресс-конференции президента. Он хочет напомнить Владимиру Владимировичу, что мы есть, что на нас надо обратить внимание, а не только доверять решение белорусских вопросов Дворковичу и компании. Юрий, а вот вы в МК в интервью так само сказали про эти червонные линии, и вы их сформулировали. Говорка идет об захаванні союзу с Россией, захаванні русской мовы як державной и захаванні той версии державной идеологии, якая звертается до советской интерпретации Другой сусветной войны. Мы памятаем заявы Александра Лукашенко, что коли, мовляв, нас будут принижать, на что нам то Евразийский союз. Ну, а коли раптом будут, вот для его слова, принижают. Але при этом, на ваш погляд, союз с Россией все равно червонная рыса? Так, я думаю, червонная рыса. И вы вельми правильно окреслили три червоные рысы, которые я сформулировал. Выбор бок союзу с Россией и близости с Россией, ее сгробленный был у Беларуси не под тиском Москвы. У середине 90-х годов это был унутренний выбор белорусского супольства. Он замацеванный на референдумах, он замацеванный у идеологии белорусской державы, ну и так далее. Там и отмова от этого выбора, она не является, как на мой погляд, проблемой тиску с Москвы. Юрий, я вас перепоню. Так а тогда потлумачьте, на что говорится, коли нас будут пронижать, так на что нам той союз? Ну, с ваших слов выникает, что нам союз потребный, навод, коли нас будут пронижать. Это, я думаю, риторика такая, так бы мовить, полемичная. Тем более, что Лукашенко одночасово с этими словами, он же заявил значно частей и больше разов про то, что мы не будем выходить ни за ДКБ, ни за каких других союзов. И я бы звертал увагу именно на эти его заявы, бо не треба тут занадто вытягивать контексту некие его полемичные выразы. Артем, вот тая эмансипация, тая новая внешнеполитичная стратегия, про которую вы сказали, вот на ваш погляд, она предугледжвая некую ревизию тех трех, так бы мовить, слупов, якія вось назваў Юры. Союз, русская мова, другая сусветная, умовно кажучи. Ну, зразумела, прозвище Юры Шаўцоў, а не Лукашенко, ну, тым не менш, вот он сформуляваў некое бачанне. Так вось, на ваш погляд, вось эта эмансіпація, она прадугледжвае ревізію гэтых трох слупов? Государственная идеология, такая материя достаточно плывучая, она может трансформироваться и трансформироваться достаточно быстро в вертикальной системе с контролем над самыми популярными средствами массовой информации. А другое дело, что я согласен с тем, что какого-то разворота в этих вопросах языка, в первую очередь, и членства в формальных союзах с Россией ожидать не стоит. Просто потому, что это, во-первых, никаким образом не противоречит той контурам, той стратегии, о которой я говорил, не противоречит выстраиванию, в первую очередь, экономической многовекторности. Это, во-первых. А во-вторых, эта политика действительно опирается на большинство в белорусском обществе пока еще. И в ближайшем, и в обозримой перспективе, я думаю, в пределах поколения точно будет опираться. И что самое главное, она опирается на поддержку в головах белорусской элиты. То есть это же выбор не только потому, что нам тракторы хорошо продавать в Россию. Этот выбор был сделан в том числе, потому что белорусская элита, в том числе оба ключевых кандидата на выборах 1994 года, времени, о котором говорил Юрий, были до мозга костей пророссийскими. Другое дело, что, еще раз повторю, ни это, ни членство в формальных объединениях союзных государств, ОДКБ и так далее, и никоим образом не препятствует к тому, чтобы проводить отпочкование и, можно сказать, подготовку к некому установлению Беларуси, как это называют Юрий, стандартным восточноевропейским государством. Это не значит, что нынешняя элита видит Беларусь неким членом европейского там, экономического сообщества, Европейского союза, но она понимает, что и элита понимает, и мне кажется, все больше, и даже пророссийское белорусское общество начинает осознавать, что только лишь опора на одно крыло, словами президента, невозможно дальше как основа существования стабильного страны. Поэтому, несмотря на вот эту риторику о том, что мы братские народы, несмотря на некие формальные союзнические атрибуты, процесс, что называется, пошел. Юрий, и еще одна цитата из вашего интервью. «Сегодня Минск не является для жихаров России ни духовным, ни каким бы то ни было иншим лидером. Сегодня у Москвы есть свой мощный лидер». вы написалі. А вось Лукашэнка падчас вялікай размовы наконт прычынаў цкавання Беларусі патлумачыў. Цытую аднаго вялікага чалавека ў Расіі. Я задаў пытанне, навошта вы гэта робіце? Мы ж сябры. Адказ быў такі. Занадта высокі градус Беларусі і вас асабіста ў Расіі і рэгіёнах. Трэба апусціць. А хіба гэта не супярэчыць вашай ацэнцы? Это описывает с разных боков один и тот же процесс, что у России есть те силы, которые хотели бы, как белорусский уплыв у России был меньше, чем он был и чем он мается. И эти силы настолько могутные, что я не устану робить такого кшталту речи. Вы слухали передачу «Тройный удар. Экспертиза свободы». У ёй удзельничали политолог, кіраўнік Цэнтру праблемаў еўрапейскай інтэграцыі Юры Шаўцоў і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вёў перадачу Юры Дракахруст.